знаний и проявил ее как духовную силу через свой интеллект. Таким образом, инициированный орудие божественности, открывающий себя через зодиакальный знак Тельца. Поэтому в нашу эпоху эти животные считаются священными во всем мире. Посвященные меняют свои представления о Боге в соответствии с созвездием, на которое приходится весенняя точка в каждое данное время. Но выше всех этих символов, конечно, всегда стоит непроявленная первопричина – божественность, покоящаяся в самой себе. Созвездие Тельца принадлежит к трехкратному проявлению. В каждом аспект Бога имеет земное, материальное воздействие, сжимающее и затвердевающее. Это значит, что сейчас силы, создающие материю и действующие в ней, легче и непосредственнее всего могут быть использованы обитателями Земли. Наша задача – победить материю материей, что означает победить материю с помощью энергий, составляющих сущность материи. Мы используем частоты материи, эти невидимые и не поддающиеся измерению силы, другими словами, дух, душу материи, чтобы победить саму материю. Мы нагружаем вещество дуги завета полной октавой этих энергий и таким образом управляем законами материи, силами созидания и разрушения, материализации и дематериализации, так же, как и весом материи, который можем по своей воле либо уменьшать, либо увеличивать. Постепенно Земля будет уходить из области действия энергии нашей эпохи. Некоторые из них уменьшатся, появятся новые, и общая картина вибраций, действующих на Землю, сдвинется. Конечно, и люди, которые будут рождаться на Земле, постепенно изменятся. Придет время, когда они перестанут понимать наши истины, и слова, выражающие тайны законов творения, потеряют свой смысл и превратятся в пустую шелуху на тысячи лет. Человечество должно будет пройти через новые задачи, преодолеть новые препятствия. Последний верховный жрец инициирует достойного кандидата и передаст ему дугу завета и жезл жизни. Потом он и помощник запрут камнем изнутри вход в Великую пирамиду и дематериализуют сначала все наше оборудование и приборы, а потом и самих себя, чтобы наши тайны не попали в недостойные руки. Тем временем последний посвященный, выходец из народа, призванного создать новую эпоху в истории Земли, спасет дугу завета и жезл жизни и вывезет их из этой страны. Он провозгласит людям идеи новой эпохи, в которую весенняя точка будет двигаться в созвездии Овна, и главное воздействие будет исходить от двух дополняющих друг друга созвездий – Овен и Весы. Птахотеп предложил показать мне картины будущего. Он уложил меня на ложе, где неофиты под его руководством получали способность перемещать свое сознание свободно сквозь время, сознательно выбирая прошлое или будущее, чтобы пережить их в настоящем. Птахотеп положил руку мне на лоб, и я почувствовала хорошо знакомое жужжание и покалывание в голове. В следующий момент я увидела картины, которые на символическом языке снова показали мне смысл и значение событий в далеком будущем. Я увидела приемную незнакомого мне фараона, который не был инициированным и имел излучение очень низкой степени. Рядом с ним были двое красивых мужчин, братьев, один из которых был посвященным и хранил молчание, а другой просто владел ораторским искусством и пускал в ход свое красноречие. Первый пытался убедить фараона освободить людей своего народа, которые работали как рабы на фараона, и разрешить им покинуть страну под водительством его и его брата. Фараон отказался и потребовал чуда. Тогда тот брат, который говорил, бросил на землю перед фараоном свой жезл.